все скромно, Бусинова, север стиль. Йо, баба, М, фристайл. One take, йо, йо, йо. Попробуй угадать, я белый или черный. Делаю хоп или чё там. Чё-то знакомое. Москва, речитатив на файлах. Технично убиваемся нахуй фристайлем. Мне плесток, я бы записал все свои мысли. Бумаги, чтоб понять, что я еще не при смерти. Стиль призрак, никаких красок. Разве что зраки только красные. Завтра пятница, праздник, опять курить. Опять в нули, опять пить. Недалеко так и до пенсии. Максимум знаний, минимум зла и песен. Я не бездарь, но гений тоже не я, прикинь. Хватает как-то в меру ума. Капитан как Гамова своей команды. Плюс на одиночных бэтлах я в грандах. Читая рэпчик, выпуская диски. Стиль не массовый, все как-то близким. Я андеграунд и бабки меня не манят. И чтоб ворваться в программы, я не на грани. Не грабил массы ради себя на сцене. И в рот ебал стиль Вейна и 50 цента. И я не центр, чтобы банчить на камеру. Мой первый клип будет под снегом в окраинах. Если ты прайм райм, значит ты проиграл. Чисто old school без дрочи и дабл раймов. Чисто Бава М, сплиф и фристайл. Если не вставила, мы можем поменяться местами. Чисто Бава М, сплиф и фристайл. Если не вставила, мы можем поменяться местами. Йоу, МСК, сука, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Йоу, Бава М, фристайл.